Глава 6. Завтрак им принесли в номер. Карамазов не отказался бы от того, чтобы спуститься с Марией в ресторан. Это, наверное, упоительное чувство — сидеть рядом с красивой женщиной, рядом со своей женщиной, ловить чужие взгляды, направленные на Марию. Но той, похоже, сейчас претило людское внимание. Ничего, он еще успеет узнать это ощущение. И не только с Марией. Впереди была беспредельная свобода. Они победят обязательно. Ему будет принадлежать любая женщина, которую он захочет. А может быть, в груди сладко заныло, и любая девочка. Ведь мир примет его свободу и доброту Марии, и никто не посмеет над ним смеяться. «Мне надо сделать один звонок», — сказал Илья, подходя к телефону. Это утро было словно соткано из звонков, переговоров, интриг посланников, но он не задумывался об этом. «Кому?» — поинтересовалась Мария. «Диспетчеру», — Илья усмехнулся. Женщина поняла, ледяным тоном спросила. «Ты собираешься продолжать прежнюю работу?» «Вряд ли это необходимо, но уведомить об отказе я должен. Это профессиональная этика». «Как хочешь». Мария все же казалась недовольной. Смотрела в окно, хмурилась, потом обронила. «И где эта девчонка?» В ее голосе было куда больше раздражения, чем полчаса назад у Ильи. Но он не стал иронизировать. Набрал номер, дождался шамкающего стариковского «Алло». «Доброе утро, Роман Эмильевич», — сказал Карамазов. «Это Георгий». «Здравствуй, здравствуй», — пробормотал старик на том конце провода. «Сантехник, что ли?» Пенсионер, подрабатывающий себе на хлеб и дешевую бормотуху, работая на контактном телефоне, вряд ли догадывался о настоящем занятии одного из своих клиентов. В общем-то, так оно всегда и делалось. «Сантехник», — сказал Илья, ухмыляясь. «Сейчас, сейчас!» — голос старика стал менее любезным. Сантехника, пусть и самого крутого, он не числил среди клиентов достойных особого уважения. «Дай штаны застегну, из туалета вытащил». Карамазов искренне веселился. «У меня все записано. Звонили тебе сейчас». Илья насторожился. В общем-то, он не ожидал заказа. Слишком мало времени прошло с двух последних акций. Ни Романов, ни второй постоянный посредник, чье имя ему пока не удалось узнать, так часто его не беспокоили. Остальные связывались с ним иными путями. «Вот, есть тебе заказ!» Старик шуршал бумажками. «Большой заказ! От Николая!» «Романов. Установить 5 ванн отечественных с гидромассажем!» Важно прочитал дед. «Слышь, а разве бывают такие?» «Бывают, щурясь», — сказал Илья. «Но очень редко. Ванны означали ликвидацию. Отечественные — легкость клиентов. Гидромассаж — оплату выше стандартного тарифа. Черт возьми, и отказываться-то жалко». «Давно звонили?» — спросил он. 3 дня назад!» Старик опять завозился у телефона. «Да я напутал! Тут написано 5 пар ванн отечественных с гидро...» «Парные мишени?» 10 клиентов? Причем именно 5-2, а не просто 10». Илья почувствовал восторг. «Надо же, какие совпадения случаются! Значит, Романов, заказавший убийство посланников 2 лохам, пытается всучить этот заказ и ему. Какие странные пересечения творит судьба!» «И номер записан», — закончил старик. «Этого... пейджера!» Обычно Карамазову оставляли номер пейджера лишь после подтверждения заказа. Он связывался и называл номер, по которому его могли найти в течение получаса. Но сейчас заказчик явно спешил. «Диктуйте, Роман Эмильевич!» Старик послушно назвал номер, потом полюбопытствовал. «Может, ты у меня заказ возьмешь, а? Бачок прохудился, течет 2-й месяц. Не смыть, не поссать как следует. Бачок советский!» Илья затрясся в приступе хохота. «Ну да, бачок течет. Акция предупреждения. Уничтожение машины или квартиры клиента. Выстрел под ноги, угроза киднеппинга». «Нет, старик, не буду я тебе бачок чинить. Не специалист. Да и не расплатишься ты вовек. Я беру дорого». «Как знаешь», — с легкой обидой отозвался Роман Эмильевич. «Потерплю». Он сухо попрощался и повесил трубку. Карамазов посмотрел на Марию. Та сидела, намазывала джем на булочку, всем своим видом демонстрируя презрение к разговору. «Ты знаешь, подруга, Илья подошел к ней и опустил руку на плечо. «Похоже, 3 дня назад мне заказали убить 5 пар посланников». Посланница добра подняла голову. «Только 5?» Она нашла более мелкий повод для удивления, чем сам факт заказа. «Да, ты еще не проявился?» «Кто?» «Сама подумай. У кого хватило бы денег и связей?» «Визирь». Карамазов кивнул, присел рядом со столиком. «Если бы чуть раньше», — вздохнул он, — «совсем чуть-чуть, я мог бы добиться встречи». «Вряд ли». «Приблизиться. Он узнал бы твое лицо. Почувствовал, что ты один из нас». «Такой шанс, Илья!» Мария взяла его за голову. Потрясла, так хозяин ласкает дурашливую, но верную собаку. Карамазову такая нежность не понравилась. «Вся жизнь состоит из утраченных шансов, понимаешь? Поздно переживать». «Все равно жаль», — упрямо сказал Илья. «Визирь сегодня встречается с Заровым». Мария сложила руки на коленях, натянула короткое платьице подальше на ноги, замерла. Так она походила на прилежную и скромную старшеклассницу. «Играет, играет с ним». Карамазов сделал вид, что ему все равно. «Они будут обсуждать альянс. Постараются вдвоем Шевченко убедить писателя в своей правоте. Непременно станут пить. Это тоже вполне приличный шанс». «Знаю!» Илья почувствовал раздражение. Он сам хотел все это сказать. Неужели Мария всерьез считает свои способности большими, чем у него? «Но охрана на даче останется». «Неужели ты не справишься?» Казалось, женщина искренне удивилась. «С тобой наша общая сила». Карамазов помолчал. «Конечно, не воинскую часть собрался штурмовать. 5-6 охранников, возможно, пара собак. Последняя даже хуже. Кстати, там наверняка есть несколько обученных псин», будто читая его мысли, заметила Мария. «Ты так говоришь, словно это наше преимущество». «Конечно. Я буду с тобой, по крайней мере, до внешней ограды. Животные чувствуют мою любовь. Они станут служить добру». «Веселенькая вещь твоя любовь», — прошептал Карамазов, глядя ей в глаза. «Очень действенная. Но мне это нравится».